Добрый день. Представляться не буду. Просто это не суть важно. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию не совсем обычную постановку, а именно произведение, которое хоть уже и ставилось на театральной сцене, и даже были попытки сделать из него кино, но при этом ни разу не появлялось в радиоэфире. Разве что отдельными мелкими отрывками, ни о чем не говорящими. Это самая известная, самиздатовская поэма первой половины 70-х «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Почему именно это произведение? Я так понимаю, что, став обладателем записи оригинального авторского чтения, было бы просто глупо не попробовать сделать из этого хоть что-нибудь похожее на спектакль, который будет интересен не только мне или каким-нибудь Ерофеевым манам, ну, то есть ценителям, а как можно большему числу слушателей. Ага. Ведь почему вещь хороша? Она, как любая классика, в том числе и современная, вне времени. Вот рыцарский роман 15 века. Вы сейчас читать сможете? Не сможете, если только вы не больной человек. Вам это будет скучно. Вы заснете на названии. И дело не в том, что жанр вымер. Просто рыцарский роман 15 века для своего же века и писался. Насчет петушков судить еще, конечно, рано. С написания книжки прошло 2000 минус 1970 плюс 4, итого 34 года. Ну, в общем, сейчас поэма читается ничуть не менее интересно, чем в первые годы своей жизни, в отпечатанном на машинке виде. Нет, правда, я знаю немало людей, которые считают петушки откровенной чушью. Не, ну что за сюжет? Едет, прошу прощения, алкаш на электричке, какой-то мифической мадам, всю дорогу выпивает, плетет нам какую-то ахинею про свою жизнь. В конце выясняется, что никакой мадам нет, петушков нет, электрички тоже нет, и его самого нет, только какая-то красная буква «Ю». Как сказала придуманная дама из поэмы, я читала одну вашу вещичку и никогда не думала, что на 100 страниц можно нанести столько околесицы. Это выше человеческих сил. Так ли уже выше? Ответил польщенный Венечка. Я еще больше могу нанести. Нет, конечно, можно было бы задвинуть сейчас суровую оправдательную речь. Сказать, что данный опус сквозь призму нашего сумрачного бытия преломляет все идеалы и ценности, или наоборот, преломляет призму сквозь идеалы и сумрачность, можно было бы провести параллель с товарищем Есениным, сказавшим «сквозь грозы и бури». Да. «Сквозь грозы и бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство». Но я не буду ничего этого делать. И вообще, хватит сегодня моей болтовни, а давайте лучше слушать первую серию нашего спектакля. Как-никак старались, делали. А если я вспомню что-нибудь интересное, то я вам завтра расскажу. Итак, Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. Часть первая.